מלך העולם שעשה ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. תשבו בבקשה. אני קצת אספר חוקים. Много я вам расскажу порядок. אנחנו נקרא עכשיו במגילה. Мы сейчас будем читать из свитка. יש חמישה מקומות שאנחנו נצטרך לעשות עם הרעשים. Есть пять мест. Есть пять мест, где мы должны пошуметь вот этими тарахтелками. כל מי שיקרא לידו ימוד בן אדם, והוא יסמן מתי צריך לעשות רעש. Когда будет нужно, встанет человек и посигналит, когда нужно будет сделать одновременно этот шум. אפשר לעשות רעש גם עם הרגליים. Можно также ногами топать. אפשר לעשות רעש גם עם הידיים על הברכיים. Можно также хлопать ладонями по бедрам. וכמובן עם רעשים. И трещотками. אנחנו מקיימים את מצווה שציווה לנו אדוני לקרוא בדברו. Мы исполняем сейчас заповедь читать из этого свитка. כי אדוני ציווה לנו לקרוא בדברו. אמן. Да, есть заповедь вот читать этот свиток в эти дни. ואנחנו מקיימים את זה עכשיו. Мы ее исполняем эту заповедь. אז בוא נתחיל. Давайте мы начнем. קודם כל כמה מילים על מגילה. עכשיו אנחנו קיימנו מצווה, כולם ביחד. несколько слов о самом свитке. Сейчас мы исполнили заповедь вместе. כמובן אנחנו יודעים שיש אנשים שהם לא מבינים עברית, עד כדי כך שלהבין כל הספר שקראנו עכשיו. И, конечно же, мы понимаем, что есть среди нас люди, которые не понимают иврит до такой степени, чтобы понимать все, что мы читали сейчас с вами. אבל כל מאמין הוא יכול לקרוא בבית את הספר ולדעת על מה מדובר בכל הסיפור הזה. Но каждый верующий, он может прочитать дома книгу на русском, на его языке и узнать, о чем говорилось в этой книге. ואתם יכולים לראות מגילות שיושבים על הידית אחד, אצלנו לא. И вы можете иногда встретить мегилот, свитки, которые сидят на одной ручке, נכון. Но у нас нет. Лама. Почему? Ки зе мегила бисигнон ашкенази. Потому что эта мегила, она сигнон, стиль, да, вот, это у меня, стиль европейских евреев. Так выглядит сам шрифт. ואנחנו רואים שיש עמוד אחד ששונה בגודל אותיות. И мы видим, что есть один столбик, в котором отличается размер букв. ושנה שעברה אני נתתי פירוש ממש מדויק על זה. И в прошлом году я объяснял и давал толкование, почему это так. זה 10 בנים של אמן. Это 10 детей Амана. בנים. Именно мальчиков, сыновей. כן. ו פה באותיות גדולות בהתחלה, באמצע ובסוף של השמות בנים של האמן. И здесь в больших буквах в начале, в центре и в конце в именах сыновей Амана. בשלושה שמות יש אותיות קטנות. В трёх именах есть маленькие буквы. אני בקצרה רוצה להזכיר פשוט כל הסיפור הזה. Я очень коротко хочу напомнить вам значение этого. Тав реш зайн. Тав реш зайн. כן. ואם לחבר כל השלושה אותיות האלו ביחד, если мы соединим все эти буквы вместе, זה יוצא שנת 1946, то это выходит 1946 год. בדיוק בימים האלו היה משפט בנורנברג. Именно в это время был суд в Нюрнберге. Нюрнберг. Нюрнберг. כן. ו-12 אנשים קיבלו פסק דין למוות. И 12 людей они получили наказание, смертное наказание. Приговор. דרך תלויה. Через повешение. אחד ברח ולא ימצאו אותו. Один убежал и его не словили. אחד נחנק בלילה. Один задохнулся ночью. נחנק עצמו, הוא הרג את עצמו. А он сам себя повесился ночью. ודווקא שביצעו את הפסק דין היה בדיוק 10 אנשים שתלו אותם כמו שהיה בימי שימן. Именно когда привели в исполнение приговор, то осталось только 10, и точно так же, как 10 сыновей Амана. ואנחנו רואים כאן במגילה, המגילות כותבים ככה, אני לא יודע מאיזה זמן. И мы видим вот так вот в свитках, и свитки пишут так с очень давнего времени. Это масорет. Это традиция. אנחנו רואים שבתוך המסורת, אפילו בתוך המסורת, יש נבואה. И мы видим, что даже внутри самой традиции есть пророчество. כי זה בדיוק נופל לאותו ימים. Потому что это выпадает точно на те самые дни. אחד בין העבריינים האלו, и один из вот этих злодеев, כן, כן, רשעים האלו, злодеи вот эти, преступники, שהוא עמד מתחת הטבעת של החניקה, когда он стоял под вот этим кругом, не кругом, а веревкой под петлей, הוא אמר שזה פורים יהודים. И он сказал то, что сейчас состоялся Пурим для евреев. В это лото. И его повесили. Зе маскорка танка зе, אבל עכשיו אני רוצה. Это небольшое такое напоминание о том, о чём мы говорили в прошлом году. Ки амарти ше члену зе мегила бесигнон ашкеназим бли ядит. Каха зе никра. Пашут нихтаф ала ор. И как я сказал, у нас сам свиток, он в стиле европейских евреев, без ручки. אבל גם בכתב ספרדי, יש אותו אותיות קטנות בשמות של האמן, כותבים אותו דבר. Но само написание, оно сфарадское, и то есть вот кожа, и на ней написан свиток. כן, מי שרוצה כאילו לראות, וזה אפשר לחזור למחסן שלנו, מחסן של הדרשות, ולמצוא משנה שעברה. היום אני רוצה לומר כמה מילים על נושא אחרת. Тот, кто хочет обновить вот этот вот материал, который был в прошлом году передан, пожалуйста, зайдите на наш сайт, там он есть, просмотрите. Там более подробно объясняется именно об этом моменте. אנחנו מכירים את הסיפור טוב מאוד, אני חושב, כל אחד מאיתנו. Я думаю, что каждый из нас, он очень хорошо знает эту историю. היום אני רוצה פשוט להדגיש את תשומת לב שלנו על הדרך, על הנתיב של המרדכי. И сегодня я хочу обратить наше внимание именно на путь, на жизнь Мордыхая. בכל ההיסטוריה של היהודים. Во всей истории еврейского народа. היו שני אנשים. Было два человека. שנתנו רמז מאוד חזק למשיח שצריך לבוא בעתיד. Которые дали очень сильное намек на мессию, который должен прийти в будущем. לא רק שני אלו. Конечно же, не только двое эти. אבל דווקא בשני אנשים האלו היה דברים מאוד מאוד דומים. Но именно в двух этих людях были очень похожие вещи. אחד זה היה יוסף. Первый это был Йосеф. והשני זה היה מרדכי. А второй это Мордехай. הם לא כל כך היו מסתדרים עם הסביבה של אחים, של אחיו. Им не получалось листодер, ну, чувствовать себя хорошо с, с ихними братьями. Они не Левнот яхасим товим миатхала. Построить хорошие отношения с самого начала. וזה היה נראה כאילו אחד הוא מציק את הכולם. И это казалось, как будто один он раздражает всех остальных. А Йосеф у халам халумот. Йосеф ему снились сны. הוא היה כאילו בעולם שלו. Он как будто бы был в своем мире. והדרך שלו אנחנו גם יודעים. הוא היה מושפע עד הסוף שישב בתוך הבור. И его жизнь мы знаем, он очень сильно был унижен, когда его бросили свои же братья вот в эту яму. А я бы это цар. После этого он был в тюрьме. ולאחר מכן הוא היה שני אחרי מלך של המצרים. И после этого он был вторым человеком после царя или фараона египетского. Фимашекен меанен. И это то, и то, что интересно. Шемамаш мебесоар. Что из самого низа, из тюрьмы. Микеле уяшар оле лекисе лекисе кавод шела шеу шени мишне ахарей мелех шела Мицраим. Он поднимается на очень высокую должность, второй человек, заместитель самого египетского фараона. И все его братья приходят к нему и поклоняются ему. И он все время делал хорошо своим братьям. Но они поняли это только в конце. Когда они пришли в Египет. И он продолжает дальше делать им хорошо. Своим братьям. Правильно или нет? И я вижу, что Мордехай, он прошел тот же самый путь. Время было очень тяжелое. Все должны были поклоняться Аману. והוא אחד שהוא לא רצה. А он тот единственный, который не захотел. ובגלל, ממש בגללו. И именно из-за него. עם יהודי, הוא התחיל להרגיש כל הקשיים האלו על עצמם. Еврейский народ начал чувствовать все эти трудности на себе. אמן, הוא הכשיע את היד ליהודים. אמן, он... утяжелил жизнь всем евреям. До этого Аман не хотел убивать всех евреев. Он даже не думал об этом. А Мордехай? А Мордехай? Он не может сидеть, как все. Болед мятмуна. Он выделяется из всей картины. Для нашим кэлю умри ма та црих ютер мя кулям. И таким людям всегда говорят, что тебе нужно, что тебе нужно больше, чем все. А я беседер. Да ладно, все будет хорошо. Вгама я беседер, лёколька хнура. И было все хорошо, не так уж все и страшно. Ахшав бихлал руцим ларого тану. Ну а сейчас, после твоих действий, вообще нас хотят убить. Земот думе ле сипур, ше ехудима и умрим, ше... למשה, כן? לאן לקחת אותנו? במצרים, לפחות היינו עבדים, אבל אכלו טוב. И это очень похоже на тот, на ту историю, когда наш народ, евреи, были в пустыне, и когда они начали говорить Моисею, куда ты нас взял, куда ты нас привел? Мы хотя бы в Египте хорошо кушали. אותו דבר מרדכי, הוא לא נותן לשבת בשקט לאף אחד, לא לאמן, וגם ליהודים עכשיו התחילו זמנים קשים בגללו. И то же самое Мордехай, он никому не дает сидеть спокойно, ни Аману, и, конечно же, самим евреям. Почему? Потому что для них сейчас начинаются тяжелые времена. הולך עד הסוף. Он идет до конца. לפני שער הוא בא, ושקב שם שלושה ימים, צעק, שם אפר על הראש, מתנהג כמו משוגע. Он приходит к воротам и ложится там пластом, посыпает себя пеплом и кричит. Кричит. Это буквально вся его внутренность, она кричит к Богу. Он не готов поклоняться человеку. Весь народ готов, а он один нет. Вот тот давар Машиах, а мавет Гибраль кол эхат мебне энош, авал рак эхат утухал ламот, ведерех амавет летгабер эт амавет. И то же самое Мессия. Смерть, она стояла над каждым человеком, побеждала всех. И только один смог победить ее. Это сам Мессия. И Мордехай, он идет до конца. Бамешех кол асипур азе, אנחנו רואים שליהודים יותר ויותר קשה, ועכשיו הם מגיעים עד הסוף. И на протяжении всей истории мы видим, что евреям им все больше и больше сложно, и вот мы приходим уже почти к самой крайней точке. Эстер גם הלכה עד הסוף. И Есфира, она тоже пошла до конца. אם המלך לא היה מושך שרביט, גם היו הורגים אותה. Если бы царь не протянул свой скипетр, ее бы тоже убили. מישהו יכול לומר, איזה מזל, גם פה וגם שם, והכל יסתדר בסוף. Кто-то может сказать, ну вот это удача, повезло, и тут, и там повезло. אבל אנחנו רואים שאלוהים הוא פועל במשך כל הספר, בתוך הלבבות של האנשים. Но мы видим, что Господь, Он работает внутри, на протяжении всей книги, внутри сердец людей. מלך פתאום השינה בורחת ממנו, הוא לא ישן בלילה. Царь, пример, вдруг ночью просыпается и не может уснуть. Сон уходит от него. אפשר ללכת לאכול, אני לא יודע מה, אבל הוא אומר, תביאו לי ספר דברי ימים המלאכים, אני רוצה לקרוא את זה בלילה. И можно пойти покушать, можно еще неизвестно что, что-то другое делать. לנשים ללכת, יש לו המון נשים. Можно пойти к женщинам, у него много. К женам. К женам. כן. К женам, да. יש הבדל. К женам. У него много жен. Но он именно просит и говорит, принесите мне книгу памяти о царстве. והוא קורא והוא רואה שהמרדכי הציל לו חיים. И он вдруг, читая, видит, что Мордехай, он спас ему жизнь. Аман не знает об этом. Но внутри сердца царя Господь работает. И именно в то утро перевернулся пур. Жребий. כן. יש פסוק מאוד מאוד מעניין. Есть очень интересный стих. פרק ג' в третьей главе. כן. זה פסוק 7. Седьмой стих. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל. לפני אמן, מיום ליום, מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. אמן. В первый месяц, который месяц ניסן, в 12-й год царя Ахашвироша бросали пур, который есть судьба. Они роцели адгиш, и там написано изо дня в день, из месяца в месяц, 12 месяцев подряд, 3 глава, 7 стих, 12 месяцев подряд, и выпало на месяц Адар, как бы, жребий вот этот. Сейчас слава найдет. То бецем тергамти, за беседер. Кен? Ахшав, катув гипиль пур гу га гораль. Написано, и выпал жребий. Ло, и пилю. Бросали. Бросили жребий. Гу га гораль. Масту мерет. И это судьба. Бедюк. Берусит нихтав, ани ло зухер эх, тифтеху тиру. Аваль беврит катув, ше пура зе гу га гораль. Но в иврите написано то, что именно этот жребий – это судьба. Лемизе гораль. Для кого это судьба? Гамле Аман, гамле Игудим, гамле Мурдехай, леколе хат, ше шаях лепуразе. И Аману, и Мурдехаю, и евреям, всем, кто относится к этому жребию. Аман ураца ларок, ву и пильпур, ву ураца лимцо айом ахи тов, לפי הכוכבים, לפי ההמלצות של החכמים שלו. Аман, он хотел убить, он хотел убить, и он искал самый лучший день по звездам, по мудрецам его, которые ему советовали. Гороскопы. Гороскопы. У хашав шезе йом ахи тов левац эт тохнит ра. И он думал, что это самый лучший день, чтобы исполнить вот эту злую свою программу. Я вам хочу сказать, что это был самый лучший день для евреев. Потому что царь, он не спал ночью. Всегда спит, а сегодня нет. К одной вот этой точке все пришли. ששולט בעולם שלנו. И Бог, который властвует над всем нашим миром. הוא התהפך את הגורל לנו. Он перевернул жребий для нас. לחיים. Для жизни. ולאמן ובניו למוות. А для Амана и его детей, для его сыновей смерть. אני רוצה לומר, רבותיי. Я хочу сказать, мои дорогие друзья. אפילו כל העולם שילך נגדנו. Даже если весь мир, он будет против нас, очень важно, чтобы мы в этот момент имели хорошие отношения с Создателем всего мира. У нас есть та поддержка, которая не относится к этому физическому миру. Но это самая сильная и лучшая поддержка в этом физическом мире. Потому что она выходит из духовного мира. И как написано, ки Мордехай ха-Игуди мишне ле-мелех Ахашвирош. Потому что Мордехай, еврей, он второй после Ахашвироша. אנחנו נתרגם ככה ישר. Мы будем на примере переводить. Амурдыхай Игуди Мишне Лемелех Ахашвирош. Амурдыхай, а еврей второй после царя. שני אנשים שהיו משנה למלך זה יוסף ומרדכי. И как мы сказали, два человека, которые были вторыми после царя, это Йосеф и Мордехай. בגלות. В рассеянии. כן. ואנחנו קוראים גם שכתוב עליו בספר דברי ימים של המלאכים מדי ופרס. И мы читаем про него то, что написано в книгах Паралипоменон. Паралипоменон. Мадай вефарас. Мадай вефарас. Стомерет, что ло рак битоха ам шелану. Это значит, что не только внутри нашего народа. Багалут гам, айум мекирим ото, ве анахну йодим, что зе ая 127 мединот, что айу тахат шельтоно шел Ахашвирош. но и в рассеянии тоже знали о нем. И 127 стран было под властью Ахашвероша. И во все эти страны были посланы письма. וכתוב שמרדכי הוא תמיד דורש טוב לעמו. И написано, что Мордехай, он всегда требовал хорошего для своего народа. גם באותו רגע שהוא היה עמד נגד אמן, הוא גם היה דורש טוב לעמו, אבל אף אחד לא הבין אותו באותו רגע. И в тот момент, когда он стоял против Амана, он тоже требовал хорошего для своего народа, но никто из народа не понимал этого. Все думали только, как спасти свою жизнь. А Мордехай, он думал про хорошее имя. Шем Тов Шеламо, кен, бевадай. Про хорошее имя своего народа. ולבד עמד נגד כולם. הוא גם עמד נגד יהודים באותו רגע. אל תחשבו שיהודים היו תומכים בו. הוא היה נגד כל העולם. גם אויבים וגם אחים. И он восстал против всех. Он восстал против евреев, и он восстал против врагов, потому что в тот момент его не понимали. לא היה תמיכה. Не было поддержки. זה כוח פנימי, זה צריך להיות. Это... Насколько внутренняя сила должна быть внутри нас? Насколько сильный дух? Гам Давид, что он не был один мелех, не был лисвол клалот шла Голиат. И мы вспомним Давида, то, что он тоже, когда он еще не был царем, но он не мог слышать вот эти вот плохие изречения Голиафа, проклятия. בימים של הפורים, חברים. Именно в дни Пурима, мои друзья. בוא נזכור שבתוך העם שלנו תמיד יש גיבורים כמרדכי, כיוסף, כדוד, כמשה רבנו. Давайте будем помнить, что внутри нашего народа есть такие герои, как Мордехай, как Йосеф, как Давид. ובזכותם עם שלנו חי. И благодаря им наш Господь, наш народ жив. אנחנו צריכים לזכור ולברך אבות שלנו. Мы должны помнить и благословлять наших отцов. ואני רוצה לברך את כל הקהל. Я хочу благословить всех присутствующих. חג שמח. Радостного праздника. עם ישראל חי. Наш народ жив. ואנחנו צריכים לזכור שעם ישראל חי. בזכות מרדכי. Израильский народ жив по по заслугам Мордехая. Амен. ונעמוד ונתפלל. Давайте встанем и помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מברך. Царь наш. עמו בשלום. Царь наш, отец наш, мы благодарим тебя за то, что ты благословляешь свой народ миром. גם היו ימים קשים. И были когда-то тяжелые времена. ותודה לך שאנחנו חיים בימים שונים היום. И мы благодарим тебя за то, что сегодня мы живем в другие дни. תברך אותנו. Благослови нас. שיהיה לנו טוב בארצנו. Чтобы было нам хорошо в нашей земле. תברך בנים שלנו ובנות. Благослови наших детей, мальчиков и девочек. תברך אחים ואחיות שלנו, חברים וכל עם ישראל. Благослови наших братьев и сестер, наших друзей и весь наш народ израильский. תודה לך אבא על כל דבר, ושהיום אנחנו יכולים לשבת על ארצנו, גם תודה לך. Мы благодарим тебя, Господь, за все и благодарим тебя за то, что сегодня мы можем жить в нашей земле. תהיה מבורך מעולם לנצח. Будь благословен от века и до века. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Амен. Амен.